Если вам суждено понять учение, тогда у вас, в кавычках, как эго, как индивидуального «я», появится мотивация совершить то, что необходимо для реализации. Если учение, медитация или работа должны быть, значит они будут. Они тоже являются частью уже и всегда, сами по себе не имеющие значимости. Они происходят, если должны произойти. Полное понимание вряд ли случится, если сидеть сиднем, избегая соприкосновения с учением, отказываясь смотреть в лицо своим заблуждениям и думая о чем угодно, только не об этом. Но то, что кажется мотивацией, размышлением, вдумчивостью и решимостью, выбором и действием, есть просто функционирование механизма, с помощью которого разворачивается вся манифестация сознания. Принимать это на личный счет как собственную мотивацию, собственные размышления, собственные выборы действия значит заблуждаться. Это абсолютно безличностно, просто тотальность, разворачивающаяся, как она и есть. Это то, чем вы уже и всегда являетесь. Все дело в основополагающем понимании, практике, задаче и все вещи, связанные с существованием, не зависят от личных намерений и выполняются не для достижения цели и не для того, чтобы стать более достойным человеком, и не для того, чтобы спасти мир, и не потому, что я должен. Есть только наблюдение за телом умом, которым вы не являетесь, к которому приходят мысли, которая получает мотивацию и совершает действие, или не совершает. Есть только совершеннейшая простота, открытость, согласие, позволение случиться тому, что случится, и отбрасывание заблуждений. Шестнадцать. Свободное падение. Нет такой вещи, как бытие. Теперь ты знаешь, что пробужден, потому что ты здесь, и у тебя есть это знание. Нет ничего другого, кроме этого знания. Нет бытия. Нисаргадатта Махарадж. Когда впервые приезжаешь в Индию, она немедленно атакует чувственное восприятие, переполняет, сбивает с ног. Запахи, фактуры, зрительные впечатления, звуки, вкусовые ощущения. Организм, ум, тело реагируют с изумлением. Были джунгли, где случилось ничто. Сияние, видение, никого нет дома. Было изучение и погружение в некоторые из идей Адвайты в попытке скрупулезно проанализировать и выразить это ничто. Затем нечто необъяснимое швыряет эту вещь ум тела через всю планету навстречу с учителем в Бомбее. Этот факт приводит в полнейшее замешательство. Ему нет причин. Ум абсолютно пуст. Нет никаких ожиданий. И не может быть никаких. Нет возможной причины, возможных последствий. На самом деле, вещь Дэвид понятия не имеет, что, черт возьми, происходит, и удивлена, когда обнаруживает себя изможденную и измученную сменой часовых поясов в тропической жаре бомбейской ночи, пробирающуюся зигзагами сквозь наводненные людьми улицы в крошечном допотопном такси, управляемом почти голым индусом, не говорящим по-английски, с розовым пластиковым ганешей, божеством с головой слона, что подвешен к зеркалу и неистово болтается во все стороны, и уповающую на то, что двигается по направлению к центру Бомбея и комнате в отеле. Той же первой ночью в Индии снится сон. Я где-то высоко, очень высоко, возможно, в самолете, смотрю вниз на землю. Там, внизу, земля покрыта большими плоскими квадратами. чем-то напоминающими лоскутные квадраты полей, когда пролетаешь над Англией или Ирландией, но гораздо проще. Обыкновенные плоские квадраты, приглушенных цветов, в основном просто серые. Кто-то рядом со мной говорит: «Эти квадраты выглядят плоско, двумерно, а на самом деле это большие трехмерные кубы. Мы не можем оценить их высоту отсюда». Я смотрю на нее. Ее слова похожи на правду, но в том, как она настаивает на своем, есть что-то странное, словно она повторяет нечто такое, о чем слышала, но сама не знает. И я говорю: «Я понимаю, о чем вы. В перспективе на расстоянии вещи кажутся плоскими, но здесь другое. Эти квадраты действительно плоские. Если бы они обладали высотой, то выглядели бы иначе, что можно было бы сразу определить». Каким-то образом я знаю, что это так, что женщина рядом со мной ошибается в тонкостях или пытается приукрасить. Но, как я уже сказал, понимаю, что дальше обсуждения, спора ничего не пойдет. И хотя я уверен, что прав, так или иначе, доказать это невозможно, пока кто-нибудь не спустится вниз на достаточно близкое расстояние, чтобы убедиться. Но для этого пришлось бы прыгнуть и падать вниз, что, конечно, невозможно и просто глупо, даже не стоит обсуждения, потому что падение с такой высоты означает неминуемую гибель. И когда я об этом думаю, то понимаю, что уже падаю, рассекая воздух. Никакого намерения или принятого решения прыгнуть, или волевого акта, или самого действия, только то, что это случилось. В этом нет ничего сложного. Сны возникают как часть естественного функционирования ума тела, подобно любым другим возникающим процессам. Во сне сновидения, чувства и ощущения возникают тем же образом, что и в сне бодрствования. Ум тела не знает разницы между сном сновидения и сном бодрствования, поэтому идея прыжка с самолета отнюдь не приводит его в восторг.